Глава 13. После вечеринки по поводу окончания работы над фильмом «Джек и Джилл» Сэм Шилд съехал со студии один. Он ликовал, поскольку понимал, что в законченном виде картина получилась удачной и даже могла стать великой. Его охватило чувство, свойственное всем художникам, когда, оценивая свое творение, они находят его удачным. Его слова обрели плоть, и эта плоть была прекрасна. Конечно, труд потребовал определенной доли страданий и мук, и компромисса. Это, безусловно, требовалось для работы с названием «Джек и Джилл и компромисс», — говорил он самому себе. В конце концов, вся жизнь — это компромисс. Не эту ли мысль старался он выразить? И попытку прожить жизнь? На какой-то миг, но только лишь на миг, он подумал о перевоплощенной в роль Джилл Мэри Джейн Морган. Просматривая эпизод с ее участием и созданным ею образом, снова и снова он вспоминал ее. Были времена в Нью-Йорке, когда он чувствовал, что ее лицо, ее простое пухленькое лицо, буквально озаряло сцену. Да, ему удалось добиться хорошей игры от Крайстал Плином. Это была не такая напряженная и прочувствованная игра, как у Мэри Джейн, но она была сносной. Крайстал никогда не работала в качестве актрисы сцены. Это только теперь, когда ей было уже за 30, и она сыграла целый ряд ролей инженю в картинах, ей захотелось попробовать себя на сцене. И Сэм с гордостью заметил про себя, что это он создал ее. Выведя свой БМВ на скоростную линию, он с удовольствием улыбнулся. Даже сейчас, столько месяцев спустя, когда он готовился стать преуспевающим директором, он удивлялся на самого себя. Он, Сэм Шилдс, спал с кинозвездой Крайстал Плином. Да, надо признать, какой восторг охватывал его, когда он всматривал свои совершенные утонченные черты, занимаясь любовью. Это было то же лицо, какое он уже видел в экстазе на экране, когда ее любили звезды, такие как Мел Гибсон, Уоррен Битти, Кевин Костнер. Теперь же это был он сам и в реальной жизни. Ее шелковистая кожа, ее совершенные формы грудь, ее длинные ноги — все это для него. Это, безусловно, усиливало наслаждение, осознание того, что она, возможно, одна из самых желанных звезд во всей стране, а может быть, даже в целом мире. И он владел ею. Он владел ею и ее образом в отснятой пленке. Бессмертие, заключенное в слове. Много еще необходимо было сделать, многому научиться. Предстояло редактирование материала, кое-что необходимо было порезать и, наконец, склеить все окончательно, озвучить. Даже кредитные карточки подготовить. А без участия состава съемочной группы легче будет обучиться очередным хитростям ремесла. С этого момента и до выпуска ленты он и горстка профессионалов будут работать без свидетелей их ошибок или возможных глупых вопросов, которые могут возникнуть. А затем — момент выпуска. Он мельком взглянул в зеркало заднего обзора и увидел в нем отражение своего лица с улыбкой, все еще хранивший следы триумфа. Ну что ж, почему бы и нет? У него получилось, и он был почти уверен, что снимет еще в качестве директора. На какой-то миг он ощутил дрожь, возбуждение, которое могла испортить ему день. Он пока не чувствовал ничего, чтобы можно было продать, вдохновившись и создав это новое. Но это не должно беспокоить его. В самом деле он и слова не написал с той поры, как появился в Лос-Анджелесе. В конце концов, работа по созданию «Джек и Джилл» отнимала все его время. Однако мысль о завершении фильма и удалении затем в спокойный уголок дома, который он арендовал, чтобы целый год в одиночестве заниматься писаниной, тоже его не радовала. Да, но... Этот мост он пересечет потом. А пока надо готовиться к триумфу. Пришлось признать, что часть удовольствия будет состоять в показе фильма своей матери и отцу. Они никогда особенно не интересовались его сценической карьерой. Для них театральный успех означал Бродвей. Теперь они находились под впечатлением. Он пригласил их прилететь из Флориды на неделю в период съемок. Они остановились тогда в его доме на Лорель-Киньон, плавали в его бассейне, приходили на студию, наблюдали, как он работает в качестве директора по озвучиванию. Его мать, совершенная и безупречная, как никогда, несмотря на свой возраст и действие спиртного, была все еще почти красива и спокойно все перенесла. Он жаждал немного тепла, какого-то знака одобрения, объятия, поцелуя или любящего взгляда. Наконец, уже в аэропорту его мать взглянула на него глазами, полными слез, и дрожащим голосом произнесла: «Ты не такой, как твой отец». Это едва ли было объятие, но Сэм воспринял слова как благословение. Отец взял его руку в свою и так, чтобы не слышала мать, просто одобрил льняной костюм сына, солнце Лос-Анджелеса, пальмы и лимузин, на котором они прибыли в аэропорт. Он сказал: «Не возгордись». Это не было подтверждением его уверенности в себе, а просто своего рода одобрением. Ну уж, если что и было, чего Сэм не собирался делать, так это не возноситься. Смешное дело. Чем выше поднимался он из забвения, попадая в солнечный свет успеха Лос-Анджелеса, тем более росла и крепла в нем решимость не отступать ни на шаг назад. Он жаждал не только успеха, но и всех внешних атрибутов. Ему нужен был соответствующий столик в зале Пола, счет в банке Мортон, и чтобы люди моментально отзывались на его приглашение. О деньгах он беспокоился мало. Это было хорошо, но он жаждал власти и всего, что сопутствовало ей. Теперь Сэм ехал по извилистой дороге к месту Лорель-Каньон. Подъездной путь к его дому был скрыт жестким подлеском и сосновыми деревьями, которые отсюда смотрелись как естественный пейзаж. Дом его был небольшим, но отличался качеством. Снаружи он был из необожженного кирпича кремового цвета, а внутри декорирован в стиле Санта-Фе, укомплектован предметами индейских ремесел, цветными коврами и шалями, керамической утварью. Возле выложенных плиткой террасы бассейна расположены были огромные катки с растениями и даже рос камыш. Сейчас он прошел мимо них, вошел в гостиную через стеклянные двери. Из нее открывался вид на бассейн с голубой водой и, сняв пиджак, бросил его на диван. Как обычно, он направился к бару, но задержался, чтобы включить автоответчик. Прослушивая запись, он налил себе абсолют, бросил несколько кусочков льда и сел, чтобы насладиться любимым занятием — напитком в одиночестве и записями, оставленными для него. Лента прокрутилась, издав напоследок свои привычные гудки и скрипящие звуки. Затем переключилась на прокручивание записи. «Привет, Сэм. Мне дали роль в работе Марти Ди Геннаро. Но у меня тут заминка, и я бы хотела воспользоваться твоим именем. Можно? Послушай, позвони ко мне». Сэм с помощью дистанционного управления прокрутил запись вперед, чтобы услышать следующее сообщение. С этим он уже давно покончил и за версту чуял грядущее сборище. Ну а что, если это была правда? Сэм с уважением относился к Марти Ди Геннаро, большим, чем к любому другому американскому режиссеру. Ну, а Беттани знала об этом и этим пользовалась. Это было омерзительно. Лучше забыть. Контора Эйприл Айронс. Позвоните, пожалуйста, ей вечером в 7 часов. Сэм было набрал ее телефон. Он собирался провести этот вечер с Крайстел, отмечая завершение его работы, но он мог позвонить Эйприл по дороге. «Сэм, это Молли. Я давно не говорила с тобой, просто хотелось узнать, как ты, и, может, ты случайно что-нибудь слышал о Мэри Джейн?» Сэм вздохнул и прокрутил остаток этого сообщения. Черт с ней. Молли и Чак были утомительны и вечно навязывали чувство вины за то, что он их оставил, и служили ему напоминанием о том, какой ничтожной была его жизнь однажды. Еще один звонок. «Сэм, это Крайстелл. Я сегодня, боюсь, не смогу. В другой раз как-нибудь». На какое-то мгновение он почувствовал наплыв разочарования. Это было разочарование и что-то еще. Был ли это страх? Но у Крайстелл была тяжелая жизнь. У нее был ребенок, был муж. Она уже и прежде внезапно отменяла встречи. Однако он все же заново прокрутил запись. «Сэм, это Крайстелл. Я сегодня, боюсь, не смогу. В другой раз как-нибудь». Он почувствовал себя неуютно. В конце концов, он разбирался в диалогах. Он, слава богу, был сценаристом. Что-то в этой записи было слишком официально. Чересчур. А это «в другой раз как-нибудь» звучало и вовсе небрежно. Он снова прокрутил запись. Черт возьми, это не было простым его воображением. Он видел, что-то произошло. У него было развитое чувство интуиции. Оно способствовало тому, что он стал хорошим директором. Он поднял трубку телефона и набрал номер Крайстелл. Ответила ее напарница и пыталась отделаться от него, но, наконец, ему удалось заставить Ингу соединить их. «Крайстелл, я о вечере», — начал он быстро. «Только что звонила Эйприл, мне необходимо поехать к ней. Могли бы мы отменить, или, может, ты приедешь позже? Разве ты не получил мое сообщение? Нет, я только что вошел». «Ну, так я сказала, что не смогу». «Отлично. Это удобно. Позвоню завтра». Последовала пауза. «Не думаю, Сэм, что это хорошая мысль». Он почувствовал, как увлажняются его ладони. От этого трубка стала ускользать из рук. На краткий, безумный миг перед ним предстало лицо его матери, словно вспышка в тот момент, когда они прощались тогда в аэропорту. Он буквально тряхнул головой, чтобы избавиться от этого образа. Четкий голос Крайстелл сказал: «Слушай, Сэм, было здорово, но мне кажется, все кончено. Как по-твоему?» Услышал он ее слова. «Я хочу сказать, глупо все время ходить вокруг да около, верно?» Во рту у него пересохло, ладони увлажнились. Но он собрался и спокойно, даже с прохладцей, задал ей вопрос. «Вот так. Все просто, Крайстелл». «Ну, — пояснила она, — в конце концов съемки кончились. Материал готов, Сэм, так?»